привлекательным молодым чернокожим. Как только фигура приближающегося Юсефа отбросила на него тень, Жак оглянулся и встал. «Юсеф, какой приятный сюрприз! Мы тебя совсем не ждали», — сказал он по-французски. Юсеф не ответил на улыбку. «Вижу», — ледяным тоном буркнул он. «Скажи своему дружку, чтобы он проваливал». Лицо Жака потемнело от возмущения. «Какое право ты имеешь?» Но Юсеф не позволил ему закончить. «А такое, что ты моя собственность, ублюдок, чтобы духу его не было, а не то я выброшу тебя обратно в сточную канаву Парижа, где подобрал когда-то. Будешь снова туристов ублажать за десятку». Тут поднялся чернокожий, и на плечах у него заиграли мускулы, настолько сильно он сжал кулаки. «Хочешь, я помогу тебе от него избавиться, Жак?» Юсеф не сводил с него глаз, и Жак, не выдержав, опустил голову. «Пожалуй, тебе лучше уйти, Жерар». На приятеля он не посмотрел. Губы Жерара скривились в презрительной усмешке. «Цыпленок, сопляк!» — только и проговорил он и отвернулся. Отойдя на несколько шагов, он растянулся на песке и прикрыл глаза рукой, как будто не обращая на них внимания. Юсеф сел на освободившийся стул, и к ним тут же подошел официант. «Мсье?» «Коку! Побольше льда!» — он посмотрел на Жака, который тоже медленно опускался на свое место. «Где она?» Жак на него не смотрел. «Откуда мне знать, черт подери? Я уже больше 2 часов тут торчу и жду ее». «Ты должен знать, за что я тебе деньги плачу, подонок? За то, чтобы ты трахался с вонючими неграми?» Официант поставил стакан кока-колы на стол и тут же удалился. Юсеф стал жадно пить. «Ты был с ней этой ночью?» «Да». «Фотографии сделал?» «Каким образом? Она ни разу не заходила в квартиру. Ушла от меня из дискотеки в 3 часа ночи и сказала, чтобы ждал ее сегодня на пляже в полдень». «Ты всю ночь провел с черномазом?» «А что мне оставалось делать?» — оправдывался Жак. «Беречь себя для нее?» Юсеф достал из нагрудного кармана новый золотой портсигар и аккуратно вынул оттуда сигарету. Постучав ею о крышку портсигара, он медленно произнес: «Все-таки ума у тебя не хватает». Зажег он сигарету зубами и прикурил. «И здорово не хватает. Как же я могу ее сфотографировать, если она не приходит? Никак не затянешь. Мы всегда встречаемся только там, где она захочет». Он бросил взгляд через плечо Юсефа. «Вот она, явилась». Юсеф обернулся. Большой катер «Сан-Марко» шел к берегу. Достав из кармана куртки ключ, Юсеф бросил его на стол перед Жаком. «Я тебе снял квартиру в Библос. Все оборудование на месте. Система прослушивания в порядке. И в соседней комнате будет ожидать фотограф. Приведешь ее туда. Не хочу знать, как ты это сделаешь, но сделать обязан. У тебя осталась 1 ночь». Жак удивился. «К чему такая спешка? У меня в кармане телеграмма от ее муженька. Завтра после полудня она уже будет лететь в Калифорнию. А если она не захочет пойти, что я должен делать? Стукнуть ее по башке? Если все будет как вчера, она в 3 часа ночи сядет на Сан-Марко и вернется в Канны». Юсеф поднялся и посмотрел на Жака сверху вниз. «Я постараюсь, чтобы у Сан-Марко испортился двигатель. Все остальное зависит от тебя». Он снова оглянулся на море. Сан-Марко покачивался на небольших волнах неподалеку от пляжа. «Поспеши-ка к воде, герой-любовник», — усмехнулся он. «И помоги даме выйти». Жак, ни слова не говоря, встал и направился к катеру. Юсеф некоторое время смотрел ему вслед, затем повернулся и тем же путем через ресторан вышел на улицу, туда, где оставил машину. Прежде чем повернуть ключ зажигания, он несколько минут задумчиво сидел без движения. Если бы только Джордана не относилась к нему с такой ненавистью.